Впрочем, вашего императорского величества великодушие и умеренность в отношениях к Шатарди, виновному в таких предерзостных и важных преступлениях, здесь все довольно выхвалить не могут и признают, что оказанная всем деле особливая твердость и мудрый поступок к бессмертной славе и к наивящему прославлению вашего императорского величества и особенно к наибольшему респекту и консидерации при всех европейских дворах служить могут. Что прусский двор в интригах Шатарди имел немалое участие, тому доказательство может быть следующее. Первое. Я уведомлен, что король был очень озабочен известием о Шатарди, ибо ждал совершенно других вестей. Здесь огорчены не тем, что Шатарди выслан из России, но тем, что он не успел в своем намерении, и такая сильная партия не могла не извергнуть министерство. Если барон Мардефельд далеко вмешался Шатарди в деле, и от вашего величества будет принесена на него жалоба, то со стороны короля не будет никакого затруднения относительно его отозвания из Петербурга. Из этих сообщений видно, что Мардефельд Шатарди действовал сообща. Второе. Генерал Люброс, которому король оказывает особенную ласку, сказывал мне, что король спрашивал его, нет ли в России какого нового заговора, ибо он получил известие, что там еще неспокойно. Все находится в великом волнении, и по прошествии 3 или 4 дней он надеется с нарочным курьером получить известие о некотором важном событии, причем король внушал, что британский посол привез для этого 200 000 фунтов стерлингов. Вчера некоторые из моих старых знакомых и друзей дали мне знать, что они чрезвычайно рады высылке Шатарди, ибо теперь они могут надеяться, что король их останется в покое, чего здесь все желают. Из таких разговоров легко можно видеть, как здешний двор боится России, которая одна только может удержать прусского короля от дальнейших замыслов. От 14 июля Бестужев прислал следующее любопытное донесение. Приезжал ко мне тайный советник фон Рот и говорил мне именем королевским, как его величество мною доволен, но недоволен братом моим. Первое. За то, что все русские министры при иностранных дворах с прусскими министрами обходятся неоткровенно. Второе. За то, что вице-канцлер препятствует заключению тройного союза между Россией, Пруссией и Швецией. При этом говорил, что Англия хвастает, будто ее посланник повез с собою 600 000 червонных для подкупа вице-канцлера и других, и будто бы эти деньги отданы вице-канцлеру на раздачу. Король велел все это мне объявить, чтобы я частным образом относился к брату с таким обнадеживанием, что если он не будет противиться видам его величества, то король обоих нас будет благодарить, и при первом случае сам об этом со мною будет говорить, что третьего дня и действительно случилось. Позван я был на бал и ужин с прочими иностранными министрами к королеве, где и король присутствовал. Его величество подошел ко мне и стал говорить очень тихо, чтобы никто не слыхал. Говорил то же самое, что и фон Рот, только с той разницей, что английский посланник лорд Картерт хвастал, будто 100 000 гиней переведено в Россию для составления партии, и будто бы эти деньги даны моему брату для раздачи, кому заблагорассудит. Я отвечал, что, может быть, Англия и хвастает, о том не спорю, но трудно поверить, что такие деньги отданы были брату моему, и если бы это было правдой, то брат мой заслужил наижесточайшее наказание. Я спросил, угодно ли его величеству, чтобы я обо всем этом донес моей государыне. Король отвечал, я вам это говорю не для того, ибо я вмешиваться и компрометировать себя не хочу, но отпишите частным образом к брату своему, остерегите его, чтобы он знал, каков английский двор, вразумите его, чтобы он был ко мне доброжелательней. Фридриху II было очень нужно, чтобы русский канцлер был к нему доброжелательней. Успехи австрийцев в Эльзасе заставили его начать войну ранее, чем он хотел. Его план состоял в том, чтобы вторгнуться разными путями в Богемию, но для этого нужно было пройти через саксонские владения. Так как прусский король объявлял, что он начинает войну только для того, чтобы подать помощь императору Карлу VII, то последний прислал грамоту курфюрсту Саксонскому, требуя свободного пропуска союзных прусских войск. Но Фридрих II не стал дожидаться разрешения саксонского правительства и ввел свои войска в его владения, направляясь на Прагу. Август III протестовал против такого нарушения своей территории, но понапрасну. Легко понять, какое впечатление произвел этот поступок прусского короля на союзников Марии Терезии. Уведомляя свой двор о новых движениях прусского короля против Австрии, Бестужев писал о 21 июля. «И при нынешнем своем состоянии Пруссия представляет для своих соседей немалую опасность. А если король, по известному своему старанию, распространять свои границы, при каждом удобном случае еще более себя усилит, то по влиянию, какое он тогда получит в Польше и Швеции, станет очень опасен для России. Таким образом, не только вашего величества интерес, но и безопасность, настоящее и будущее, требует не допускать здешний двор до большего усиливания, тем более, что одна Россия в состоянии это сделать, и, по моему мнению, в таком важном деле надобно заблаговременно принять меры, ибо когда время упустится, то пособить уже будет некогда». Вслед за тем Бестужев писал: «Ваше Величество, усмотреть изволите, в каких гордых терминах, и, полагаясь только на свою силу, здешний двор, нынешний свой мироломный демарш, неосновательными резонами пред беспристрастным светом оправдать ищет. Все сие осязательно покажет, сколь мало впредь на здешние обязательства и трактаты полагаться можно». Указывая постоянно на страшное превращение прусских сил, Бестужев писал: «Когда я еще в молодых моих летах здесь в Академии был, то помню, что в то время дед нынешнего короля более 20 000 войска не имел. Покойный король увеличил его до 80 000, а нынешний — до 140 000. А если еще границы свои распространит, то доведет до 200 000». Хотя король прусский старается всевозможными ласкательствами ваше величество усыпить и тем отвратить от принятия какого-нибудь участия в нынешних европейских делах, но коль скоро достигнет своей цели, приобретет еще что-нибудь, то уж не говоря о том, что может присоединить к своему государству и польскую Пруссию, получит в Польше и Швеции по свойству и соседству великое влияние, а потом по честолюбивым своим видам, может быть, будет стараться посадить одного из своих братьев на польский престол, и не только сам, вместе с Францией будет хлопотать, чтобы привести Россию в прежние границы, но не применит возбудить против нее шведов и поляков. Я слышал заподлинно, что когда-то он спросил короля, не будет ли настоящему предприятию препятствие со стороны России. То король отвечал: «Я от России так безопасен, как младенец в чреве матери».